Глава 1. Экзамен. Сижу за столом, поглядывая на моих соперников по вступлению в гильдию. Мы уже 3 месяца как знакомы. Именно столько длятся кадетские курсы. Потому могу вполне уверенно сказать, кто и о чем сейчас думает. Вон справа, с прямой спиной, откинув непослушный локон за ухо, сидит наша звезда, Тиона. Блондинка с длинными волосами и полным безразличием к противоположному полу. Вот уж кто пройдет этот экзамен без проблем и получит нужный ИР, индекс развития. Это значение ввели вместо устаревшего теста на интеллект. Он вроде тогда IQ назывался или как-то так. Сейчас неважно. При поступлении на любую работу нужно сдавать экзамен, и вступление в гильдию не исключение. При этом ИР, полученный здесь, не получится применить при смене деятельности, скажем, на оператора промышленного комплекса. Там нужно будет снова курсы проходить и опять сдавать экзамен, получая нужный ИР. «Матвеев, смотри в свой планшет!» Одернул меня экзаменатор. Строгий мужчина с зачесанными на одну сторону короткими волосами и взглядом убийцы. А он и есть убийца, как любой член гильдии, ведь принимать экзамен может только тот, кто сам владеет профессией. Я послушно склонил голову и посмотрел на строчки теста. Первая часть – общие предметы. История, география, математика и тому подобное. Для меня ответы на эту часть очевидны, чего не скажешь о сидящем слева Косте. Здоровяк по сравнению со всеми остальными кадетами. Он постоянно пытался поставить себя как альфа-самца, но споткнулся в первый же день на мне. Пусть я и ниже его, да и на качка не похож, но приемный отец драться меня научил. Даром, что механик в гильдии, а не штатный боец. Сейчас Коста нервно щелкает пальцами и с ненавистью поглядывает на меня. По условиям экзамена в гильдию примут только 5 с лучшими показателями ИР. А нас 13 здесь собралось. И вот сейчас у Косты 6-е место. Наши результаты мы видим онлайн, а сразу над ним раздражающий для здоровяка мигает моя фамилия. «Ха!» – радостно выдохнул он, правильно ответив на очередной вопрос. Наши позиции в списке лидеров тут же поменялись. Но это не проблема. Какой там следующий вопрос? Когда была введена новая система исчисления и как она называется? Легкотня. 21 год назад, в год глобального единения, или ГЕ сокращенно. Новое мигание, и я возвращаю себе 5-е место, лишив здоровяка возможности стать членом гильдии. Скрипит Коста зубами, но не рискует сделать что-то большее. Знает, что мигом вылетит за дверь. А нефиг было перед экзаменом над Тионой насмехаться и лесбиянкой называть. Да и другие обидные слова тоже говорить не стоило. Она девушка умная, сделала лицо кирпичом и все. И это еще больше злило Косту. А вот я такое терпеть не собираюсь. Мало того, что девушек обижать нехорошо, тем более тех, кто медиком в отряде будет, так еще и мне Тиона нравится. О чем Коста, естественно, знает. Вот теперь пусть мучается. О, еще ответил. Да сразу на несколько. Ну, правильно, время-то идет. Правда, это все равно ему не поможет. Я быстро ответил, что в объединенное государство входит 38 заселенных миров, что первая космическая началась в 41 году до глобального единения и длилась 3 года. А первый искин, что осознал себя и развязал великую смуту, был собран в 9 году до ГЕ. После этого Коста позорно был выпнут с 5-го места, отчего его лицо, не отмеченное большим интеллектом, исказилось, будто у припадочного. «Убью!» – прошептал он так, что только по губам и можно было прочесть. «Слабак!» – ответил я ему так же. Вскоре он осилил общие предметы, и теперь пошли уже специальные, связанные непосредственно с гильдиями и их устройством. Вот тут Костя расслабился, почувствовав себя в родной среде, и перестал обращать на меня внимание, полностью уйдя в ответы на вопросы. Ну и я последовал его примеру. Итак, что тут у нас? Расшифруйте аббревиатуру ЭНУР. Азы, на которые ответит любой. ЭНУР – экзоскелет начального уровня. По той же схеме расшифровываются и суры, и ивуры. Идем дальше. Чем ограничивается численность членов гильдии? Тоже ничего сложного. Максимальная численность гильдии напрямую в пропорции зависит от количества населения планеты, где расположен штаб гильдии. Я посмотрел на таблицу прохождения экзамена. Теона все еще была на первом месте, а вот Коста уже добрался до третьего. Я все так же скромно сидел на пятом. Вскоре здоровяк завершил часть, связанную с общими положениями гильдий, и тоже заметил свой прогресс. Тут же он повернулся ко мне, стараясь сделать это незаметно для экзаменатора, чем еще больше привлекал его внимание, и провел себе по горлу пальцем. Намек ясен, но рано Коста радуется. И я тут же вернулся к тесту. Соотнесите состав, описанный ниже гильдии, с необходимым для этого состава количеством населения планеты. 15 инуров, 3 исура, 1 ивур. Такс, чистая математика пошла. Для разрешения включить в свой состав бойца уровня инур нужно население в 100 человек, а их у нас 15. Значит, уже 1500 гражданских, как с куста. Дальше. Для Исура число населения увеличивается в 100 раз, а значит на 3 Исура нужно уже 30 тысяч человек. Ну и Ивур. Тут 1 000 000 жителей необходимо. Итого получаем, что по закону о гильдиях и их составе для описанного случая нужно 1 031 500 человек. Хотя это глупость. При таком малом количестве Инуров и Исуров Ивур в свой состав включать. Ребята в этих экзоскелетах, конечно, бойцы мощные, но у них своя специфика. И там, где нужно группу из 5 инуров применить, один ивур может тупо не справиться. Это же, по сути, малый орбитальный корабль, что в модификациях способен и по планете ходить, и в атмосфере летать. Но вот в те же пещеры уже не пройдет. Бойцу из своего экзо придется для этого выбираться. Ну и какой от него тогда толк? Открылся доступ к следующему вопросу, и я поспешил ответить и на него, а то время-то бежит. В случае регистрации новой гильдии при существовании на планете других гильдий, какие ограничения на нее накладываются? Такс. Первое. Численность населения планеты. А точнее то, что эта самая численность делится на все гильдии, и если условно все лимиты выбраны, то хрен тебе, а не регистрация. Из-за этого и турниры между гильдиями проводят, ведь главная ставка там условная численность населения для получения новых бойцов в свой состав. Вот у нас, к примеру, на Кратосе, только наша гильдия есть, которая почти все лимиты и выбрала. И если конкуренты и появятся, то их сила будет на порядок меньше. Они возвысятся только если мы вдруг резко своих сильнейших бойцов потеряем. А так, при населении планеты чуть больше 1 000 000 человек, что для нашей окраины не так уж и мало, в нашей гильдии есть места для 80 исуров и почти 2000 инуров. Правда, нам столько не надо, и по факту инуров в гильдии немногим больше 200. Но для гипотетических конкурентов оставшихся мест даже для одного исура не хватит. Второе – минимальное количество экзоскелетов для регистрации гильдий. Их 10. Кстати, чтобы повысить ранг гильдии и перейти, к примеру, из начальной ступени к средней, в которой находится наша гильдия, то тоже нужен десяток экзоскелетов соответствующего уровня. По этой же причине наша гильдия никогда не перейдет в высшую лигу. Населения Кратоса не хватит. Для десятка ивуров 10 миллионов жителей надо, а такое только в центральных мирах можно увидеть. Я быстро закончил с остальными тестами и снова взглянул на таблицу рейтинга. 4 место. Коста хмуро смотрел на меня, но не ярился. Свою 5-ю строчку, на которую он скатился в итоге после сдачи теста всеми претендентами, он выцарапал, и в состав гильдии все же войдет. Черт. А я так надеялся, что после экзамена больше его не увижу. Кроме нас и Теоны, в гильдию «Бурый смрад» войдет еще 2 парня – Юрген и Роман. Кстати, да, название гильдии у нас так себе, но что поделать. Все звучные давно разобрали, а быть каким-нибудь Фиником или Розой – это не про Майкла Дэвиса, создателя и все еще главы гильдии. «Время!» – прервал мои мысли экзаменатор. «Всех, кто сдал, ждет глава гильдии у себя в кабинете. Остальные собирайте манатки и на выход!» «Да уж, церемониться здесь не принято». Перед тем, как уйти, я посмотрел на свой конечный результат. Дирк Матвеев, индекс развития 300. Максимально возможный результат за тест. То, что я на четвертом месте, говорит о скорости ответов, а не о моих знаниях. В пятерке прошедших только у Косты меньше максимального балла – 295. Но и этого достаточно, чтобы получить не простой инур, а улучшенный. Когда я подошел к двери, около прохода меня дожидался Коста. Здоровяк делал вид, будто о чем-то задумался, но стоило мне подойти ближе, как он сразу перегородил своей широкой спиной мне выход. «Может, дашь пройти?» – усмехнулся я. «А?» Тот резко повернулся, попытавшись задеть меня правым локтем. Задумка его понятна. Перед экзаменатором открыто не подерешься, а вот сделать вид, что случайно ударил или толкнул – это пожалуйста. Вот только я ожидал чего-то подобного и среагировал соответственно. Пока локоть Косты шел мне точно в висок, я сделал подшаг влево-вперед, оказавшись в слепой зоне здоровяка. Затем легонько потянуть за правую руку Косты, все еще ищущую меня за спиной парня, и заблокировать его ноги подножкой, чтобы тот не смог поймать пошатнувшееся равновесие. С громким бум массивное тело упало обратно из прохода в экзаменационную аудиторию. «Ай!» – вскрикнул один из неудачников, случайно задетых Костой. «Сссс!» – зашипел больше от бессильной ярости, чем от боли здоровяк. «Ой, извини, какой-то ты неуклюжий!» Растерянно развел я руками. «Тебе помочь?» Впрочем, помогать я не собирался, и, не дожидаясь ответа, поспешил за ушедшими вперед Юргеном с Романом. «Нам теперь вместе на боевые задания ходить. Не боишься, что он в спину тебе выстрелит?» Как всегда, дипломатично прокомментировал Юрген наши с Костой отношения. «Плевать!» «Ему теперь точно командиром, как он в анкете записал, в ближайшее время не стать. Будет, скорее всего, штурмовиком, а они за спинами не отсиживаются». Юрген на это помолчал, а вот Роман предложил забить на здоровяка и сходить вечером отметить наш успех. «Тем более, что сегодня караван из центральных миров прилетает. Концерт по этому поводу будет, и артисты новые приедут». «Так нас туда и пустили», — хмыкнул я. «Отец говорит, что гильдия всем составом будет на охране, и чтобы базу совсем без присмотра не оставлять, весь вспомогательный персонал должен остаться здесь. Думаю, нас то же самое ждет». «Вот у главы и спросим», – не сдавался Роман. Кабинет Майкла Дэвиса был в этом же здании, только на пару этажей выше. Вообще, мы сейчас были на территории базы гильдии «Бурый смрад». Территория у нас довольно большая. 5 на 10 километров площадь. Но на окраинных мирах, где территории больше, чем население, это норма. Вот для центральных планет это уже роскошь, и крупные гильдии там частенько вообще в космосе базируются. Так вот сейчас мы находились в здании штаба гильдии. Здесь были кабинеты всех крупных начальников, зал для брифинга и учебные классы. Снаружи располагается еще 8 строений. 5 ангаров под экзоскелеты, 2 казармы и столовая. Еще есть учебно-тактический полигон, но он находится с краю территории и отгорожен от остальных построек высокой и прочной стеной, в целях безопасности. Встретил глава нас молча. Сморщившись, когда мы зашли, он равнодушно переводил свой взгляд с Тионы на Романа, затем на Юргена, меня и Косту, после чего вновь вернулся к Тионе. И, надо сказать, это пробирало до мурашек. Еще бы. Массивный Дэвис имел весьма примечательное лицо, которым в темноте смело можно даже мужиков пугать. Русые короткие волосы, водянистые после многочисленных замен имплантов глаза. Вся правая сторона его головы была покрыта стальными пластинами с вставками микрочипов, прикрытых специальным напылением от дистанционного взлома. Короткие усы с бородкой были в проплешинах от ожогов. Настоящий пес войны, причем вполне конкретной, войны с восставшими искинами. Под ее конец первый осознавший себя ИИ наплодил себе много помощников. «Дерьмо, а не набор!» Наконец прекратил разглядывать нас Дэвис. Голос его был под стать внешности, сиплый и с одышкой. «Ты!» — ткнул он пальцем в Тиону. «Все еще хочешь быть медиком?» «Да», — невозмутимо ответила она, не показав никаких эмоций. «Тогда вали на второй тест, и если запоришь, можешь сматываться за ворота. В бойцы я тебя не возьму». Дождавшись, когда девушка выйдет, он посмотрел на Романа. «В штурмовики метишь?» «Да, мечтаю», — вытянувшись в струнку, бодро ответил тот. При его росте по 2 метра и тощем телосложении он стал похож на фонарный столб. Крашенные в ярко-красный цвет волосы до плеч непослушно лезли ему в глаза. Вот только поправить их в данный момент он боялся. «Мне операторы дронов нужны», — обронил Дэвис. «Для штурмовика ты хилый». Глава гильдии задумчиво пожевал ус. «Короче, подписывай контракт на оператора штурмового дрона. А если не согласен, то тоже можешь валить». Роман молча подошел к столу главы и прижал свой палец к протянутому планшету, подписывая активированный Дэвисом контракт. «Хорошо, теперь ты!» Дошел черед до Юргена. «Твой выбор оператора дрона-разведчика одобряю. Подписывай!» Флегматичный Юрген без суеты повторил путь Романа, вернувшись обратно в наш импровизированный строй перед столом главы. «Ну чё, пацан?» С улыбкой посмотрел на меня Дэвис. «Вот и пришел этот день, да? Теперь как папка твой будешь? Командиром?» «Да», — непроизвольно улыбнулся я в ответ. «Да, как настоящий отец. Настоящий, что погиб на одной из миссий гильдии. Приемный-то был его лучшим другом и усыновил меня позже. Я в этой гильдии с детства, и меня здесь все знают. То, что я однажды стану одним из них, не сомневался никто». «Добро! Подписывай!» Я подошел к столу и взглянул на планшет главы с открытым файлом контракта. Из всего, что там было написано, меня интересовали лишь последние строчки. «Наемник Дирк Матвеев. ИР-300. ОР-0. ЕЕС-0. Сноска. ОР – очки репутации. ЕЕС – единые единицы стоимости. Должность. Командир звена ЭНУР. Оклад. 10% с выполненных миссий. Собственность. Отсутствует. Долг гильдии Бурый Смрад. 0. «Остался только ты!» Обернулся он к Косте. Здоровяк сжал кулаки, бросив на меня неприязненный взгляд. «Мое относительно привилегированное положение в гильдии – еще одна причина, почему он меня не любит». «Еще одного командира мне не нужно, да и по баллам ты не проходишь», — заметил Дэвис. «Тогда определите в штурмовики. Я не хлюпик, как этот», — мотнул головой на Романа Коста. «Да, вижу». Дэвис нахмурил брови и посмотрел сквозь парня, о чем-то раздумывая. «Добро. Но с одним условием». «Каким?» — напрягся Коста. «Подчиняться будешь ему». Кивок в мою сторону. «Вот черт! Ну и скотина же, Дэвис! А я до последнего надеялся, что мы с Костой будем в разных отрядах». Здоровяк тоже решению не обрадовался, но проявил завидное благоразумие и молча подошел подписать контракт. «Все, валите отсюда!» Испытывать терпение главы гильдии никто не стал, и мы неплотной толпой ломанулись в двери. Я предусмотрительно пропустил здоровяка Косту вперед, чему тот не обрадовался, но попытаться снова меня как-то задеть пока не стал. Ну и я не дурак, чтобы подставлять ему спину. Вообще, теперь мне придется либо что-то менять в наших отношениях, либо всегда быть начеку. Эх, вот невезуха. Но все мое мрачное настроение улетучилось, когда мы вошли в ангары для инуров. Да. Я наконец-то сяду в него, не как кадет, и не по разрешению кого-то из членов гильдии, а в свой собственный. «Новички?» Встретил нас морщинистый старик в засаленном машиной с маской комбинезоне. «Идите за мной, выберем вам лошадку». Повернулся он к нам спиной. Еще одна причина моей невольной улыбки до ушей – этот самый старик, что только выглядит старым, а сам едва четвертый десяток разменял. Местный царь и бог всех инуров, механик Петр Игониан, а также мой приемный отец.